Фатти все-таки удрал. В полдень Ларри вместе с Дейзи направились к Пипу и Бетси на чай. От Фатти новостей не было, он даже не позвонил. Они уже пили чай, когда вдруг услышали шаги на дорожке. Бетси подбежала к окну. «Это Фатти! Он в майке, шортах и кроссовках, весь в мыле, страшно пыхтит! Наверное, наевшийся клеров теперь собирается сбросить набранный вес!» Пип завопил в окно. «Поднимайся в детскую! Мы здесь пьем чай!» Фатти вбежал в дом со стороны сада и, тяжело дыша, влетел в прихожую. «О, Господи, что это?» — воскликнула миссис Хилтон, выходившая в эту минуту со своей приятельницей из гостиной. «Это ты, Фредерик? В таком наряде явился на чай? Ну, знаешь!» «Извините, миссис Хилтон, я как раз бегал по пересеченной местности. Знаете, тренировался!» Выдохнул Фатти и улизнул вверх по лестнице. Ребята с нетерпением ожидали его. Бетти обняла его. «Ой, ты совершенно мокрый!» — сказала она. «Разве идет дождь?» «Нет, это я от бега вспотел!» Фатти со стоном повалился в удобное кресло. «Я думала, ты начнешь только после Пасхи!» — сказала Дейзи. «Да, я так и собирался!» «Ну, надо же было как-то удрать от Юнис!» — простонал он. «А я ничего лучше придумать не смог. Она говорит без остановки и тоном, не допускающим возражений. И это со мной! И ходит за мной повсюду, даже в спальню ко мне стучалась. Ей, видите ли, понадобилось что-нибудь почитать. А потом уселась у книжного шкафа и не уходила». «Надо было вытолкать ее!» — возмутилась Бетси. «Ты что? Если бы дошло до этого, она бы ему наподдала!» — сказал Ларри. «Если ты собираешься оскорблять меня, я лучше пойду!» — обиделся Фатти и встал. Дейзи толкнула его снова в кресло. «Ишь, какой обидчивый!» — сказала она. «Ты просто не позволяй ей садиться себе на голову! Скажи ей пару теплых!» «Я бы сказал, да она слушать не станет. Что это вы пьете, чай?» «Я так хочу пить, могу выпить целый чайник». «Ты только снова наберешь тот вес, что сбросил, бегая», — возразила Дейзи. «А с другой стороны, тебе надо хорошо питаться, чтобы выдержать эту Юнис целую неделю. Пип, передай ему, пожалуйста, шоколадное печенье». «Конечно, мне не следовало бы проявлять слабости и есть печенье», — сказал Фатти, сразу взяв три штуки. «Знаю, что не надо. Ну, так ведь я стану доходяга через несколько дней. Я превращусь в жалкое подобие самого себя. А потом опять придется восстанавливать силы». «Это я и имела в виду», — согласилась Дейзи, наливая ему чая с молоком и кладя три куска сахара. «Ну а если серьезно, что мы будем делать с этой Юнис?» «Ты меня даже не спрашивай», — откликнулся Фатти, с удовольствием принимая за печенье. «Самое ужасное — то, что маме она понравилась!» Все удивленно замолчали. «Как всем известно, — произнесла наконец Дейзи, — мамам иногда нравятся дети, которых мы терпеть не можем. И нам приходится поневоле приглашать их в гости». «Но чем твоей маме могла понравиться Юнис?» Фатти объяснил. «Мама говорит, что она такая отзывчивая, надежная и услужливая. Она сама распаковала большой чемодан и все аккуратно разложила по ящикам и в своей комнате, и в комнате отца. Потом она отправилась на кухню и попросила Джейн проследить, чтобы никто не трогал чемодан с жуками, даже чтобы пыль не протирали». «А какова была реакция Джейн?» — полюбопытствовал Пип. Джейн отнюдь не питала особой любви ко всяким жукам, паукам и мотылькам. Она сначала разъярилась, полагая, что жуки живые. «Но когда узнала, что они дохлы, то успокоилась», — засмеялся Фатти. «Потом Юнис вернулась к маме, чтобы узнать, в какие часы мы едим, чтобы отец не опаздывал к столу. А потом заявила, что она сама будет застилать свою постель, и папину тоже. И комнаты будет убирать сама, если это не огорчит Джейн. «Черт возьми, ну и девчонка!» — сказал Ларри. «Вот если бы Дейзи всегда это делала! Неудивительно, что Юнис так понравилась твоей маме!» «Да, она считает, что Юнис — девочка что надо во всех отношениях», — сообщил Фатти и рассеянно взял кусок пирога. «Она говорит, что у Юнис чудесные манеры, и так приятно, что она у нас, и она так внимательна к своему отцу». «Ну, если она так нравится твоей маме, может быть, они подружатся? Тогда ты будешь свободен и сможешь встречаться с нами», — повеселел Пип. «Ничего подобного», — ответил Фатти. «Мама все время повторяет, что это хорошо для меня. Сестры у меня нет, а тут девочка в доме. Мы сможем все время быть вместе, гулять, ходить на ярмарку, когда она откроется. И я покажу Юне свой сарай в конце сада. Вы только подумайте, показать ей мой сарай!» Я ужасно рассердился, когда она упомянула мой сарай. Я собирался прятаться в нем, когда уж совсем не в моготу станет переносить Юнис. Фатти замолчал, чтобы отдышаться. Все смотрели на него с сочувствием. «Обычно Фатти при любых обстоятельствах и бровью не поведет», — подумал Ларри. «Ты для того так и нарядился, чтобы удрать от Юнис?» — усмехнулся он. «Непонятно разве?» — отозвался Фатти и спохватился. «Это я съел тот кусок пирога? Я ведь не собирался!» «Да, так вот, я дождался, пока Юнис стала рассказывать маме, сколько мячей она забила во всех матчах в течение прошлой четверти. Тут я пробормотал, что надо бы потренироваться, юркнул наверх, нацепил на себя все это и пулей вылетел через садовую калитку. «Будем надеяться, что Юнис не надумает бегать вместе с тобой», — засмеялся Ларри. «Она сама довольно толстая, и ей может прийти в голову тоже побегать, чтобы похудеть». «Смотри, не накаркай!» — с ужасом закричал Фатти и чуть было не взял еще один кусок пирога. «Так что же нам делать?» — спросила Дейзи. «Ведь мы не можем оставить тебя на растерзание этой Юнис. От тебя до окончания Пасхи ничего не останется». «Давайте подумаем. Завтра светлое воскресенье, а в пасхальный понедельник мы могли бы вместе пойти на ярмарку, верно?» «Верно!» — просиял Фатти. «Вы молодцы, что позволите этой скверной девчонке навязаться к вам в компанию. Ведь это буквально спасет меня! Придется уж потерпеть ее завтра, а до понедельника я что-нибудь придумаю». «Когда начнется эта жуковая конференция? Во вторник?» — спросил Пип. «Да. И этот мистер Беллинг, Толлинг, пригласил меня. Он даже дал мне билет на все заседания, если я вдруг надумаю пойти. Вообразите только! Я на этой конференции слушаю все, что говорят о жуках». «А Юнис пойдет?» — поинтересовался Ларри. «Нет. Она говорит, что ей известно все, что нужно. И будьте уверены, она действительно знает», — ответил Фатти. «Я думаю, она знает все, что знает ее отец. Она ведь помогает ему при обработке образцов коллекции». «Тьфу!» — сказала Бетси, содрогаясь. — «Я ничего не имею против жучков, если это божьи коровки или маленькие лиловые, что шныряют в траве». — «Я вовсе не против жуков», — сказал Пип. — «Но мне не хочется быть этим, как его, колиоптеристом», — подсказал Фатти. — «А ты мне не поверил, когда я говорил, что это любители жуков. Но я все же намерен пойти на одно из заседаний и посмотреть, что собой представляет это сборище жуколюбителей». «Мне показалось, что папаша Юнис и сам похож на маленького черного жука», — сказала Бетси. «И довольно милого, такого беспомощного, что мог бы, окажись он на лугу, заблудиться среди травинок. Все засмеялись. В этот момент раздался звонок, и Фати встрепенулся. «Телефон! Если это Юнис, то скажите, что меня нет, ладно?» Но трубку уже взяла миссис Хилтон. Она крикнула снизу. «Фредерик, это тебя! Звонит какая-то Юнис Толлинг. Фредерик, ты слышишь? С тобой хочет поговорить Юнис!» Но Фатти уже слезал вниз по дереву, которое росло как раз за окном детской. «Скажите своей маме, что я уже ушел. Пусть она так и ответит. Не то Юнис явится сюда!» — прошипел он. «Мама, Фатти уже ушел!» — крикнула Бетси. «Он только что пошел домой!» Мама удивилась. «Но ведь я только что слышала его голос. Он уже ушел? Так внезапно?» «Ушел, ушел!» — подтвердила Бетси, усмехнувшись, и вернулась в детскую, чтобы больше не возникало никаких вопросов. Там она бросилась к окну и увидела, как Фатти убегал через калитку. «Бедняга Фатти», — сказала Бетси, глядя ему вслед. «Впервые кто-то одержал верх над ним. Думаю, рано или поздно, но дойдет до открытой схватки». Фатти бежал трусцой по поселку, раздумывая над тем, что у него не хватило духу удержаться, и он налопался этого злополучного печенья и пирожных. А чего ему вообще домой торопиться? И как в дом проникнуть? Может быть, юркнуть через кухонную дверь? Юнис наверняка караулит у двери, ведущей в сад. Он обогнул дом и прошел через калитку в конце сада. Узкая тропинка вела к сараю. Надо проверить, хорошо ли заперта дверь. Пусть Юнис не сует свой нос в его секреты. Потом можно проскользнуть через кухонную дверь в дом. Проходя мимо сарая, Фатти подергал ручку двери. Заперто. И никто не знает, где он спрятал ключ. Отлично. Интересно, не опасно ли идти в дом? Он подкрался по тропинке кухонной двери и прислушался. Из кухни доносились звуки радио. Чудесно! Джейн и кухарка там, но он легко может проскочить мимо. Они никогда не обращают на это внимания. Фатти тихонько приоткрыл дверь и прошмыгнул мимо комнаты, где мыли посуду, в просторную кухню. О, ужас! Юнис была там. Она что-то гладила и болтала с прислугой. Когда он на цыпочках вошел, она подняла голову и с удивлением посмотрела на него. «А, это ты? Почему ты убежал, не сказав мне ни слова? Я бы пошла с тобой. Я ведь хорошо бегаю. В следующий раз не уходи без меня. И, пожалуйста, Фредерик, можешь просить меня о чем угодно. Для тебя я на все готова. Ведь твоя мама так любезно приютила нас. Я пойду переоденусь», — пробормотал бедный Фатти, не помня себя от ужаса. И прежде чем Юнис успела что-либо добавить, исчез. «Брать ее с собой бегать? Боже, придет же в голову такая жуткая мысль!»